Глава 36. Никита Протасов. «Ну, смотри, а то Николай может оказаться сговорчивее и первым признается. А у нас, знаешь, какие законы?» Фон Шпинна прикрыл глаза и поводил головой из стороны в сторону. «Того, кто первым признается, освобождают от наказания. Пусть он и самый виноватый. А тех, кто упорствовал, все время врал, вот тех наказывают. Даже если выяснится в дальнейшем, что они только в том и виноваты, что покрывали настоящего преступника. Так что, Никита, думай, как бы тебе не загреметь вместо того, кто виновен. Да. Ну, больше я тебя ни о чем спрашивать не буду. Поговорю с Николаем. Он, мне кажется, сговорчивее, чем ты. А потом есть еще Андрос. Тоже, небось, что-то знает. Тебя же пока в чулан отведут. А может, это... Что? — нехотя спросил начальник сыскной, уже не глядя на Никиту и всем своим видом показывая, что ждет не дождется, когда его уведут. Это была игра. Фон Шпинна и не думал так быстро распрощаться с ним. Он понял, если где-то и можно пробить брешь, так это в Никите. — Может, я это, первый буду? — смущаясь, спросил виновато. — Что ты имеешь в виду? Ну, может быть, я вам правду расскажу? — Прямо сейчас? Или потом, после Николая? — Сейчас, сейчас! — мелко затряс головой Никита. — Ну что, Меркурий Фролович? — обратился начальник сыскной к Кочкину, который весь допрос просидел молча. — Дадим ему такую возможность? Или пусть начальник Николай нам все расскажет? — Я в сомнении, — ответил чиновник особых поручений и важно надул щеки. — Отчего же? — удивился фон Шпинна. — Кажется, мне не скажет этот... как его? — Никита, — подсказал полковник. — Не скажет этот Никита правды. Мне больше по душе другой. Николай. А с этим только время потеряем. Лучше уж Николая сюда привести, да порасспрашивать. А этого сразу в тюрьму. Такие на каторге нужнее. Все это Кочкин сказал, не обращая на Никиту никакого внимания. Словно не было того в гостиной. Что вы такое говорите? — вскочил Протасов на ноги. Стоило чиновнику особых поручений замолчать. — Ведь я здесь ни при чем. Это все Николай придумал. — Что придумал? — лениво спросил Меркурий. — Что он вообще мог придумать? — Ты просто время тянешь, вот и все. Я думаю, Фома Фомич, нужно допрашивать Николая. Он скажет правду. — Я все скажу. А Николая спрашивать не надо. Он главный. Он убил дворника, а потом и на Вороновского... Никита перебегал быстрым взглядом с фон Шпинна на Кочкина и обратно. Вид у протасовского сына был жалкий, но, судя по лицам сыщиков, сочувствия ни у одного, ни у другого не вызывал. — А зачем он убил дворника? — спросил фон Шпинна и, передвинув стул, сел ближе к Никите. — Ну, он же полицейский. — Почему Николай убил дворника, и откуда он узнал, что это полицейский? — Так ему про это Алтуфьев сказал? — опустил взгляд Никита. «Ты откуда знаешь? Присутствовал при этом?» «Да». «Когда следователь приходил сегодня днем, ты тоже был при разговоре?» «Да». «Почему сразу правду не сказал?» «Да потому и тянул!» Быстрым шагом, подойдя к Никите сбоку, вмешался в разговор Кочкин. «Думал, все обойдется. Мы поспрашиваем, да и уйдем. А у них тут все по-старому будет». «Так?» — спросил сурово, сдвигая брови фон Шпинна. — Нет, я просто боялся. — Кого? — наступал со стороны Кочкин. — Николая. Он мне сказал, если проболтаюсь, то он на меня порешит, как дворника и Новоароновского. — И как отца! — добавил начальник сыскной. — Какого отца? — побелел лицом Никита. — Вашего? С Николаем отца. Протасова Савва Афиногеновича. — невозмутимо пояснил фон Шпинна. — Ты уж забыл, что его задушили? — Ну так ведь это же обезьяна была! — воскликнул Никита. Похоже, он в это верил, иначе никак нельзя было объяснить выражение его лица. Начальник сыскной какое-то время сидел и молча смотрел на Никиту. Потом встал, подошел вплотную и наклонился к самому его уху. — Разве я так сильно похож на дурака? — спросил шепотом. — Нет. Никита вжался в спинку стула и скосил взгляд на фон Шпинна. — Ну, спасибо тебе. Начальник сыскной вернулся к стулу и сел. «Спасибо за правду». «А что ж ты мне такие глупости говоришь тогда? Что вашего отца убила обезьяна?» «А кто же его тогда убил?» — дрожа всем телом, спросил Никита. «Кто убил?» — Фома Фомич широко открыл глаза. «Да вот вы с братьями и убили. Кроме вас некому». «Нет, нет, я никого не убивал!» — тряся головой, словно кликуша, надрывно закричал Никита. «А кто убил? М? Кто?» — начальник сыскной выпрямил спину. «На меня смотри! Повторяю вопрос, кто убил вашего отца? Кто? На меня смотри!» «Я не убивал!» — нижняя губа дрожала. В уголках рта собралась темная, как мясная накипь, слюна. «Слышали мы уже это! Ты не убивал, а кто убил?» Начальник сыскной резко встал и шагнул к Никите. Тот в испуге дернулся и вместе со стулом опрокинулся назад. «Подними его!» — повернулся фон Шпинна к Меркурию. «Сам встанет, невелик барин! А ну, вставай! Нечего лежать в присутствии старших по чину!» Кочкин подошел к Никите и не сильно пнул ногой. Тот ухватился за бок и, громко причитая, что его убивают, стал кататься по полу. В гостиную заглянул испуганный жандарм. «Чего тебе?» — спросил начальник сыскной. «Может, помощь требуется?» «Сами справимся. Когда резать его начнем, тогда придешь таз с кровью держать». После этого, деловито кивнув, жандарм ушел, а Никита, захлебнувшись криком, стал кашлять. «Вы меня резать будете?» — натужно спрашивал он между приступами судорожного кашля. «А как же! Что с тобой еще делать прикажешь? Ты ведь правду говорить не хочешь? Хворь вон какую-то симулируешь, кричишь, что убивают тебя. Так зачем же ты будешь зазря кричать? Мы тебя по-настоящему убивать будем». «Нельзя людей убивать?» — сказал, но уже тише, лежащий на боку Никита. Похоже, он начал догадываться, что никто не собирается его резать. Просто с ним разыграли злую шутку. «Вот как! Значит, вспомнил, что людей убивать нельзя, когда над тобой топор завис. А как же быть с твоим отцом? С Новоароновским, Семеновым или... Они не люди?» «Так ведь я же говорю, не убивал я их!» — захлопал ладонью по полу Никита. «Верю, что не ты!» «Верю!» — в ответ закричал фон Шпинна. «Только мне нужно знать, кто убил, если не ты!» «Да ведь не знаю я!» — извивался на полу Никита. Точно его пинали невидимые ноги невидимых истязателей. «А кто знает?» «Николай!» — бросил Никита и, прекратив свою пляску святого Витта, попытался встать на ноги. Кочкин поддержал его под локоть. Поставил опрокинутый стул и усадил Протасова. «Откуда ты знаешь, что это известно Николаю?» — недоверчиво спросил фон Шпинна. «Он мне говорил». «Он сказал, что знает, кто убил вашего отца?» «Нет, он знает убийцу Новоароновского». «Ты просил Николая назвать имя убийцы?» «Просил». Тяжело, как при ангине, Никита проглотил слюну. «Он назвал?» «Нет». «А за что убили Новоароновского, сказал?» «Да». «И за что же?» «Он многого хотел», — сказал хрипло Протасов. «Ну, за это, скажу тебе честно, не убивают. Если бы это было так, на земле не осталось бы ни одного человека». «Я просто повторяю слова Николая», словно снимая с себя всякую ответственность, бросил Никита. «Думаю, дело было так. Но Вороновский что-то требовал и пригрозил, что если его требования не будут выполнены, то он молчать не будет. Отсюда вывод. Управляющий что-то знал. Что-то опасное для вашей семьи, а вот что, пока не ясно». «Мне никто ничего не говорил». «Подведем промежуточные итоги. Из твоих слов я понял. В смерти вашего отца виновата обезьяна. В смерти Новоароновского непонятно кто. Так?» «Так». «А кто виноват в смерти дворника?» «Не знаю». «Да...» — тяжело вздохнул начальник сыскной. «Ты был прав, Меркурий Фролыч. Зря мы с ним возимся. Отправить его в тюрьму и дело с концом. Он нам больше ничего не скажет. Мы его спрашиваем, а он отвечает так, будто бы и не здесь жил, а в другом месте или даже в другом городе. Зови жандармов, пусть уводят. «Нет, я скажу!» — воскликнул Никита. «А почему до сих пор не сказал?» «Боялся». «Кого?» «Того, кто убил Новоароновского и дворника». «Да кто он?» Судя по голосу, начальник сыскной уже начал уставать от этого допроса. «Да конюх наш, Леонтий!» Никита прикусил губу. «Кто тебе сказал, что именно он убийца? Николай?» «Нет. Я сам видел, как он это сделал». Никита мелко дрожал, точно знобило его. «И как он это сделал?» «Задушил», — сказал Протасов и ухватил себя правой рукой за шею. «Вот так?» «Руками?» — удивился фон Шпинне. «Меркурий Фролч, а ну-ка посмотри, не пришел ли доктор. Если пришел, позови сюда. Он нам сейчас понадобится». Кочкин вышел из гостиной и почти сразу вернулся вместе с Викентьевым. «Здравствуйте, Николай Петрович!» — поднялся навстречу начальник сыскной. «Вы уж извините, что пришлось в такое время вас вызвать. Но злодеи не спят. Ночь для них — самая работа. Вот и нам приходится полуночничать». «Здравствуйте, Фома Фомич», — ответил Викентьев и указал на два лежащих на полу свертка. «А это что у вас такое?» «Это, господин доктор, то, зачем мы вас, собственно, и позвали. Трупы. А у меня будет к вам убедительнейшая просьба осмотреть тот, что ближе к вам, и сказать, как его убили». Доктор подошел, наклонился и отвернул Рогожу. «О!» — сделал он движение руками, точно отгонял мух. «Судя по запаху, трупы не свежие». «Да, пришлось им полежать», — кивнул фон Шпинне. «Ну так вы можете сказать, как его убили?» «Задушили», — проговорил доктор, оттягивая ворот рубахи мертвого Новоароновского. «И каким образом?» «Веревкой». «Я вас правильно понял. Человека, труп которого вы только что осмотрели, задушили веревкой». «Совершенно верно», — кивнул Викентьев. «В том, что это веревка, у меня нет ни малейших сомнений». «Вот видишь, Никита, у доктора нет ни малейших сомнений, что Новоароновского задушили. Но не руками, как ты только что утверждал, а веревкой. И это значит, что ты нам соврал относительно орудия убийства. А может, ты врешь и о том, что это сделал конюх Леонтий?» «Нет, это был он. А как убил? Да я просто не помню». «Николай Петрович, вы присаживайтесь, потому что нам еще понадобится ваша помощь. Я надеюсь, вы никуда не спешите?» «Нет», — с грустной улыбкой ответил доктор и сел на свободный стул. «Допустим, Никита, допустим, ты не помнишь, как именно Леонтий задушил Новоароновского. Такое бывает, особенно когда видишь убийство в первый раз или совершаешь его впервые». «Я никого не убивал», — встрепенулся до того притихший Протасов. «Сейчас речь не об этом. Думаю, в дальнейшем мы разберемся, кто кого убил. Но это будет позже. Сейчас меня интересует вот что. Если исходить из твоих слов, Новоароновского убил конюх. А почему в таком случае вы с братьями вызвались избавиться от трупов, а не сам Леонтий? Ну, убийца. Пока ты думаешь над первым вопросом, я тебе задам другой. Где Леонтий убивал Новоароновского? Можешь начинать отвечать со второго. Где конюх убил еврея?» «Ну, где? На конюшне. Где же еще?» — сказал Никита. «А почему тело оказалось в доме?» «Не было его в доме. Оно на конюшне лежало». «Это неправда. Я сам видел, как вы выносили из дому вот эти...» Начальник сыскной указал на свертки с трупами. «Два тюка».